Четвертая дорожка четвертой кассеты. Пока яичница жарилась, отец Костелли вилкой перевернул сосиски, потом достал из ящика лопаточку и положил на полку рядом с плитой. Поставив на стол тарелки, положив ножи и вилки, он заметил: «У тебя не просто испуганный вид, Крисси, ты выглядишь так, словно увидела привидение. Не надо так волноваться. Конечно уж, если священники, проучившиеся столько лет и, кажется, вызубрившие все наизусть, трясутся от страха, боясь допустить ошибку в мессе, то каждый может чего-нибудь испугаться. Мы сами выдумываем большинство страхов. Они живут только в нашем сознании, и мы можем, призвав на помощь свою волю и разум, избавиться от них так же просто, как вызвали их к жизни». «Только не в этом случае», — вздохнула девочка. «Ну что ж, посмотрим». Он разложил по тарелкам яичницу и сосиски. Впервые за эти сутки Крисси почувствовала, что все в мире встало на свои места. На душе у нее стало гораздо легче, и она, подбадриваемая отцом Костелли, с удовольствием принялась за еду. Глава восьмая. Обычно Шаддок ложился на рассвете, и теперь к 7 часам утра он уже начал зевать, потирая покрасневшие глаза. Он колесил по улицам Мунлайт-Кова в поисках какого-нибудь удобного укрытия, где он мог бы поставить машину и поспать несколько часов так, чтобы Лоуман Уоткинс не смог найти его. День выдался хмурый, все небо затянуло облаками, но даже этот серенький неяркий свет резал Шаддоку глаза. Он вспомнил о Пауле Паркинс, которую еще в сентябре растерзали регрессивные. Дом ее стоял в уединенном месте на самом краю города. Ее родственники из Колорадо пытались продать его, но безуспешно. Шаддок решил, что это самое надежное место. Он завел машину в пустой гараж и захлопнул за собой тяжелую дверь. Шаддок съел один бутерброд с ветчиной и запил его кока-колой. Отряхнув с пальцев крошки, он вытянулся на одеялах, расстеленных на заднем сиденье, и закрыл глаза. Шаддок никогда не страдал от бессонницы, может быть, потому что был слишком уверен в себе, в своем жизненном предназначении, в своей безусловной власти над людьми и судьбой, и не тревожился о завтрашнем дне, зная, что все будет идти по его плану. Он был абсолютно убежден, что все в его жизни будет так, как он того пожелает. С самого детства Шаддоку неоднократно посылались знаки его исключительности, знамения, предвещавшие ему необыкновенный успех во всех его начинаниях. Индеец Дон Раннингдер, быстроногий олень, был первым, кто открыл ему глаза, объяснил смысл этих предзнаменований. Индеец... Шаддок никак не мог запомнить, из какого он племени, работал у судьи, отца Шаддока, когда они еще жили в Фоуниксе. Он был и садовником, и вообще на все руки мастер, быстрый, гибкий и мускулистый, с обветренным лицом и мозолистыми ладонями. Его черные глаза сверкали, словно маслянистые ручейки нефти. Было в них что-то такое... Какая-то тайная сила, так что хотелось отвести взгляд, и в то же время, помимо своей воли, ты продолжал смотреть в них, не в силах оторваться. Маленький Томми чем-то заинтересовал индейца, и тот позволял ему иногда помогать в саду или в каких-нибудь мелких работах по дому, конечно, когда рядом не было родителей, которые вряд ли одобрили бы, что их сын трудится, словно подённый рабочий. Да и вообще общается с людьми не своего круга. Впрочем, судья и его жена редко обращали внимание на мальчика, так что с 5 до 12 лет он почти не отходил от Рангдера, целые дни проводя с ним, благо помешать было некому. Одно из первых ярких воспоминаний на всю жизнь, запечатлевшихся в его памяти, был тот день, когда индеец показал ему змею, пожиравшую самое себя. Томми было тогда всего 5 лет, и он играл с машинками в саду за домом, но при этом больше смотрел на Рангдера, чем на свои грузовички и легковушки. Индеец был в джинсах и ботинках, но без рубашки. Солнце жгло его темную спину, но он, словно не чувствуя этого, спокойно подстригал кусты большущими садовыми ножницами. Мускулы под его гладкой кожей так и ходили, то сжимаясь, то выпирая буграми. И Томми смотрел, как завороженный, восхищенный зрелищем этой мощи. Судья, его отец, был тощий, костлявый, бледный. Томми в свои 5 лет уже сильно походил на него, довольно высокий для своего возраста, белокурый и болезненно худой. Рангриер работал у них уже 2 недели, и с каждым днем мальчика все больше тянуло к нему. Он и сам не понимал, почему. Индеец часто улыбался ему, рассказывал разные интересные истории про говорящих койотов, гремучих змей и других животных, которые водятся в пустыне. Иногда он называл Томми «маленький хозяин», и это было первое прозвище в жизни мальчика. Мать всегда звала его Томми или Том, а судья обращался к нему не иначе, как Томас. Итак, мальчик играл на солнышке со своими машинками, постоянно отвлекаясь и поглядывая на индейца, пока, наконец, совсем не забыл про игру, глядя на Рангдера, как загипнотизированный. Он не знал, сколько времени пролежал вот так неподвижно. Воздух был сухой и горячий. Тишину нарушало только щелканье ножниц. И вдруг он услышал, как Рангдер зовет его. «Маленький хозяин, идите сюда, взгляните». Томми так удивился, что не сразу ответил. Руки и ноги его словно одеревенели, он не шевелился. «Идите скорее, маленький хозяин, вы должны это увидеть». Томми, наконец, сбросил с себя оцепенение и побежал на лужайку туда, где индеец подстригал живую изгородь около водоема. «Это большая редкость», — произнес Рангриер приглушенным таинственным голосом и указал на зеленую змейку, свернувшуюся в клубок на теплом, нагретом солнцем поребрике бассейна. Томми испугался и отскочил назад. Но индеец удержал его и подвел поближе. «Не надо бояться. Это безобидная садовая змея. Она не укусит. Она послана сюда для вас, как предзнаменование». Широко раскрыв глаза, Томми пристально смотрел на гибкую зеленую ленту, свившуюся наподобие буквы «О». Змея держала во рту свой собственный хвост, словно собираясь пожрать самое себя. Она лежала неподвижно, ее стеклянные глаза, не мигая, смотрели на мальчика. Томми решил было, что змея умерла, но Рангриер заверил его, что это не так. «Это великая и могучая весть. Об этом знают все индейцы», — объяснил он, присев перед змеей на корточке и потянув за собой Томми. «Это знак», — шептал Рангриер, — «чудесное знамение, посланное великими духами. Оно дается всегда только маленьким мальчикам. Значит, оно не спослано тебе. Прекрасное, могущественное предзнаменование». С удивлением разглядывая змею, Томми спросил: «Знак? О чем ты говоришь? Это вовсе никакой не знак, а обыкновенная змея». «Предзнаменование, предвестие. Священный знак», — повторил Рангриер. Нагнувшись над змеей, продолжая держать мальчика за руку, он страстным, напряженным шепотом стал объяснять ему значение своих слов. Солнечные лучи отражались от белого бетонного поребрика, над ним поднималась дрожащая жаркая марева, застывшая в нем змейка казалась изящным изумрудным браслетом с 2 рубинчиками вместо глаз. Томми слегка откинулся назад, охваченный странным оцепенением, похожим на то, что он испытал недавно, когда наблюдал за Рангдером. Голос индейца проникал ему в уши, словно шипение змеи, впивался в мозг, извиваясь и скользя, одурманивая и маня своей загадочностью, таинственным, непонятным смыслом своих слов. Голос этот, казалось, исходил не из губ индейца, а из чрева самой змеи. Томми смотрел на нее пристально, не шелохнувшись. Он почти забыл, что Ранглер сидит рядом с ним. Речь змеи была столь волнующа, столь неотразима. Она заполнила все чувства мальчика, полностью поглотила его внимание. Пусть даже он и не совсем ясно понимал значение ее слов. «Это знак судьбы», — говорила змея. «Знак могущества и неограниченной власти. Твоя власть будет огромна. Она превзойдет ту, которой обладает твой отец. Ты станешь человеком, которому будут поклоняться тысячи, миллионы. Тем, кому люди будут беспрекословно подчиняться. Тебе никогда не придется страшиться будущего, потому что ты станешь тем, кто сам создает это будущее. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Ты станешь властелином мира. Но сейчас, — предупредила змея, — это нужно держать в тайне. Ни одна душа на свете не должна узнать, что я принесла тебе эту весть, подала тебе знак». Если только им станет известно, что тебе предназначено властвовать над ними, они без сомнения убьют тебя. Они придут ночью и перережут тебе горло. Они вырвут твое сердце и зароют тебя в глубокую темную яму, засыплют землей. Они не должны знать, что ты станешь их полновластным хозяином, что тебе суждено быть Богом на земле, иначе они уничтожат тебя прежде, чем в тебе вызреют великие силы, которые дадут тебе эту власть. Тайна. Это будет нашей тайной. Я змея, которая поглощает сама себя, и я сожру себя и исчезну с лица земли теперь, когда выполнила высшую волю и передала послание. И никто никогда не узнает, что я существовала и приходила сюда. Верь только индейцу и больше ни одному человеку на свете. Никому. Никогда. Все поплыло перед глазами Томми, и он, потеряв сознание, упал на белый бетонный поребрик. Мальчик был болен 2 дня. Доктор ломал голову, не понимая, что с ним. Он не находил никаких внешних признаков болезни, ни повышенной температуры, ни распухших гланд, ни тошноты. У ребенка ничего не болело. Это было какое-то странное недомогание, глубокое и полное равнодушие ко всему, что его окружало. Мальчик не хотел читать книжки, они выпадали из его ослабевших рук, словно это была какая-то непомерная тяжесть. Смотреть телевизор тоже, казалось, требовало от него слишком больших усилий и напряжения. У него совершенно пропал аппетит, и он ничего не ел. Целые дни Томми или спал, иногда по 14 часов подряд, или просто лежал в оцепенении, неподвижно глядя в одну точку. «Возможно, он перегрелся на солнце», — предположил врач. «Если через 2 дней ему не станет лучше, придется положить его в больницу на обследование». Днем, пока судья исполнял свои служебные обязанности или занимался финансовыми вопросами, а миссис Шаддок отправлялась в местный клуб или на благотворительные обеды, Рангер проскальзывал в дом, чтобы хоть несколько минут посидеть у постели мальчика. Он рассказывал Томми сказки, произнося слова нараспев мягким глуховатым голосом. «Мисс Карвелл, няня Томми, которая была в то же время и экономкой в доме Шаддоков, прекрасно понимала, что ни судья, ни миссис Шаддок не одобрили бы этих коротких тайных визитов к постели мальчика, да и вообще дружбы ребенка с этим индейцем. Но у нее было нежное и доброе сердце, и она в глубине души всегда возмущалась тем, что родители совсем забросили мальчика, не обращают на него никакого внимания, никогда не приласкают, не поцелуют. К тому же ей нравился новый садовник. Она смотрела сквозь пальцы на эти посещения, на эту дружбу, не видя в ней никакого вреда. Томми должен только пообещать, что он не проговорится своим родителям, как много времени он проводит с Раннингдейром. Как раз тогда, когда они решили отправить мальчика в больницу, он неожиданно поправился. И все решили, что доктор был прав. Видимо, ребенок действительно просто перегрелся на солнце. После этого Томми уже не отставал от Раннингдейра и вертелся около него все время, пока родителей не было дома. Он пошел в школу, а после уроков стремглав мчался домой, нигде не задерживаясь. Когда ребята из класса звали его в гости или поиграть, он всегда отказывался, так как хотел пораньше прийти домой, чтобы успеть побыть с Раннингдейром хоть пару часов до прихода родителей. И так, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, индеец вводил мальчика в мир таинственных предзнаменований, предвещавших ему великую, по крайней мере, необычную судьбу. Цветы клевера с четырьмя листиками под окном спальни Томми, мертвая крыса, плавающая в бассейне, стайка стрекочущих сверчков, оказавшаяся в ящике письменного стола Томми, когда он однажды днем вернулся из школы. Иногда он находил монетки там, где он точно помнил, что никогда не оставлял их. Один раз он нашел пенни в каждом из своих ботинок, стоявших в стенном шкафу. Месяц спустя во всех карманах его брюк оказалось по 5-центовику. И, наконец, сверкающий серебряный доллар в яблоке, который очистил для него Раннингдейр. Индеец смотрел на эти монеты со священным ужасом и трепетом, объясняя ему, что это самые могущественные предзнаменования. «Помни, ты должен держать все это в тайне», — зловеще прошептал Раннингдейр, когда Томми на следующий день, после того, как ему исполнилось 9 лет, рассказал индейцу, что в полночь слышал под своим окном нежный перезвон колокольчиков. Мальчик встал и выглянул в сад, но ничего не увидел, только одинокая свеча горела посреди лужайки. Осторожно, чтобы не разбудить родителей, он выскользнул из дома, желая посмотреть на это чудо поближе, понять, откуда взялась эта свеча, но не успел он подойти, как она исчезла. «Никогда никому не рассказывай об этих знаках», — предостерегал его Раннингдейр. «Если они узнают, что ты избранник судьбы, что придет день, когда ты получишь неограниченную власть и будешь повелевать ими, они придут и убьют тебя сейчас, пока ты еще мальчик, маленький и слабый». «Кто это они?» — спросил Томми. «Кто угодно, любой из них», — загадочно ответил индеец. «Но кто именно?» «Ну, например, твой отец». «Только не он, именно он». «Он-то в первую очередь», — прошептал Раннингдейр, — «он любит власть». Он наслаждается своей властью над другими людьми. Ему нравится, когда его боятся, дрожат перед ним. Ну, ты же видел, как все перед ним присмыкаются. Томми и правда замечал, с каким уважением, прямо-таки почтением люди разговаривают с его отцом, особенно его многочисленные друзья по политической партии, и пару раз подглядел совсем другие, отнюдь непочтительные и, вероятно, более искренние взгляды, которыми люди обменивались за его спиной. В лицо все превозносили судью, буквально благоговели перед ним, но стоило ему отвернуться, как лица их выражали не только страх, но и ненависть. Ему нужна вся власть, безраздельно. И он никому не позволит отобрать у себя хотя бы ее крупицу. Никому! Даже собственному сыну. Если только он узнает, что тебе предназначено подняться выше, стать могущественнее его, тогда уж никто не сможет тебя спасти. Даже я. Возможно, если бы родители проявляли к нему более нежные чувства, предостережение индейца показалось бы мальчику абсурдным, но отец почти не обращал на него внимания. Обычно это были несколько небрежных слов, брошенных на ходу. Он ни разу в жизни по-настоящему не приласкал его, не обнял, не поцеловал. Время от времени Ранингдер приносил мальчику домашние леденцы. Он называл их кактусовыми леденцами. Каждому всегда доставалось по одному кусочку, и они съедали их вместе или в саду, когда индеец прекращал работу и садился обедать, или прямо во время работы, когда Томми помогал ему или просто сидел рядом. Вскоре после того, как кактусовый леденец был съеден, мальчика охватывало странное чувство. Его захлестывала волна какого-то необъяснимого восторга. Ему казалось, что он плывет по воздуху, не касаясь ногами земли. Все краски становились ярче, насыщеннее. В эти минуты ему особенно нравился Ранингдер. Его волосы казались удивительно черными, кожа отливала восхитительным бронзовым цветом, зубы сияли ослепительной белизной, а в глазах качалась бесконечная космическая тьма. Каждый звук тогда — щелканье садовых ножниц, гул моторов самолета, летящего к аэродрому в Фоуниксе, или жужжание катера — казался прекрасной мелодией. Мир был полон музыки, но самым мелодичным был голос Ранингдера, вплетавшийся в этот многоголосый хор. Запахи тоже становились сильнее, резче. Томми с наслаждением вдыхал аромат цветов, скошенной травы, машинного масла, которым индейец смазывал свои инструменты. Даже запах пота казался ему приятным. Ранингдер пах свежеиспеченным горячим хлебом, сеном и новенькими медными монетками. Томми почти ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил Ранингдер после того, как они съедали кактусовые леденцы. В памяти оставалось только впечатление необыкновенной страстности, которое звучало в его словах, и еще образ черного ястреба. «Если великие духи пошлют тебе черного ястреба, позволят тебе его увидеть, это будет знаком твоей неограниченной, безраздельной власти, того, что ты станешь непобедимым». Непобедим. Но если ты удостоишься увидеть его, это также будет означать, что великие духи ждут от тебя каких-то свершений, доказательств того, что ты действительно достоин быть избранным. Это все, что осталось в памяти Томми от их тогдашних разговоров. Больше он почти ничего не помнил. Обычно примерно через час он чувствовал себя ужасно утомленным и уходил в свою комнату вздремнуть. Сны его были удивительно живыми и яркими, ярче и отчетливее, чем реальная жизнь, и всегда в них присутствовал индеец. Это были пугающие и в то же время завораживающие, околдовывающие сны. Как-то раз в субботу, дождливым ноябрьским днем, Томми было тогда лет 10, он сидел на табурете около верстака, пристроившись в углу обширного гаража и наблюдая, как Ранингдер чинит электрический нож, которым судья обычно резал индейку на День Благодарения и на Рождество. В воздухе стояла приятная прохлада, и он был необычно влажным для Фоуникса. Томми болтал с Ранингдером о дожде, о приближающихся каникулах, о всяких школьных делах и происшествиях. Тайные знаки, возвещающие судьбу, не были единственной и неизменной темой их бесед, иначе Томми не был бы так привязан к индейцу. Ранингдер, как никто, умел слушать. Исправив нож, индеец подключил его к сети и взмахнул им в воздухе. Остро отточенное стальное лезвие мелькало с такой скоростью, что казалось расплывчатым голубоватым пятном. Томми захлопал в ладоши. «Видишь это?» Ранингдир поднял нож над головой и прищурился от его нестерпимого блеска. Блики ламп, горевших под потолком, вспыхивали на его лезвии, так что, казалось, нож стремительно разрезает сияющую пелену света. «Что?» — спросил Томми. «Нож, маленький хозяин. Это машина?» «Так, безделушка, простенький механизм. Не то что самолет, например, или автомобиль, или хотя бы инвалидная коляска с моторчиком. Мой брат, он калека, и ему приходится пользоваться такой коляской. Вы не знали об этом, маленький хозяин?» «Нет, мне никто не говорил. Один мой брат умер, а другой остался инвалидом. Мне очень жаль. Ну, вообще-то они мне не родные братья, но других у меня нет». «А как это могло случиться? Что с ними произошло?» Ранингдир словно не слышал вопросов мальчика. «Конечно, этот нож предназначен всего лишь для того, чтобы зарезать индейку к празднику. В общем-то, не обязательно им пользоваться, можно обойтись простым ножом и руками. И все же это отличная умная машина. Большинство машин гораздо надежнее и умнее, чем люди». Индеец слегка наклонил лезвие ножа, повернув его к Томми. Лезвие свистело в воздухе прямо перед глазами мальчика. Томми ощущал какую-то сонливость. Он был словно одурманен кактусовыми леденцами, хотя в этот день они ничего такого не ели. «Белые люди верят в машину как в Бога», — продолжал Ранингдир. «Они думают, что машины гораздо эффективнее и долговечнее, чем человек. Если ты хочешь по-настоящему возвыситься в мире белых людей, маленький хозяин, ты должен постараться уподобиться машине, стать таким же эффективным, таким же умным и непреклонным, неумолимым, как она. Ты должен твердо идти к своей цели, отрешившись от всех эмоций, волнений, желаний». Он медленно приблизил жужжащее лезвие к самому лицу мальчика, пока тот не сосредоточился на мелькающем перед глазами острее. «Посмотри, с помощью этой машинки я могу напрочь отсечь твой нос, срезать твои губы, вырезать щеки и уши». Томми хотелось спрыгнуть с табурета и бежать отсюда как можно дальше, но он не мог пошевелиться. Он заметил, что индеец крепко обхватил его запястье. Но даже если бы его никто не держал, мальчик все равно не смог бы сдвинуться с места. На него нашло какое-то странное оцепенение. И не только от страха, нет. Было во всем этом нечто темное и притягательное. Близкая опасность словно завораживала его. «Отрубить твой подбородок, снять с тебя скальп, обнажив череп, и ты истечешь кровью и умрешь. Любой из этих причин будет достаточно, чтобы ты умер, но...» Лезвие ножа было уже всего в 2 дюймах от носа мальчика, но машине ничего не сделается. Она будет продолжать сечь, резать и рубить все так же спокойно, бесстрастно и уверенно. 1 дюйм. Нож будет так же вонзаться и отсекать, гудеть и рубить. 0,5 дюйма. Потому что машины не умирают. Томми почувствовал легкий ветерок, исходивший от тонкого острого лезвия, рассекавшего воздух со страшной скоростью. «Машины эффективны и надежны. Если ты хочешь управлять миром белых людей, маленький хозяин, Ты должен сам стать как машина. Раннингер выдернул штепсель из розетки и положил нож. Но он продолжал держать руку Томми. «Если ты хочешь стать великим и могущественным, — сказал он, совсем близко наклонившись к лицу мальчика, — если ты хочешь выполнять волю духов и сделать то, что они прикажут тебе, когда пошлют тебе знамение в виде черного ястреба, ты должен быть решительным и непреклонным, холодным и неумолимым, двигаться к цели, не думая о последствиях, точно так же, как машина». После этого случая, когда они вместе ели кактусовые леденцы, они каждый раз разговаривали о том, что нужно всеми средствами стремиться к поставленной цели, идти напролом, быть бесстрастным и хладнокровным, как хорошо смазанный механизм. Мальчик уже превращался в подростка, но его совершенно не интересовали девочки, смутные желания и видения не тревожили его покой, он совсем не думал о сексе, его мало волновали проблемы отношений между мужчиной и женщиной. Ум его был целиком занят образами черного ястреба и странных людей, которые на вид ничем не отличались от обычных, каждый день встречавшихся ему на улицах, но внутри были начинены проводами и транзисторами, трансформаторами и пощелкивающими электрическими выключателями. В то лето, когда ему исполнилось 12 лет, через 7 лет после того, как Раннингер поселился у них в доме, Томми узнал, наконец, что произошло с его братьями. По крайней мере, получил об этом какое-то представление. Остальное он дополнил своим воображением. Они сидели в саду, закусывая и глядя, как солнечные лучи играют в струях воды машины, поливавшей газоны, и как в разлетающихся во все стороны брызгах вспыхивают и гаснут маленькие радуги. За те полтора года, которые прошли со времени их разговора в гараже, Томми уже не раз спрашивал Раннингера о его братьях, но тот всегда уходил от ответа. На этот раз, однако, индеец посмотрел куда-то вдаль, на таявшие в дымке горные вершины, затем сказал: «Я расскажу тебе, но это тайна, которую никто не должен знать». «Конечно! Такая же тайна, как те предзнаменования, которые ты видел». «Понятно?» Несколько белых парней, так, мальчишки из колледжа, подвыпили и колесили по округе в поисках женщин или просто приключений, кто их знает. Они столкнулись с моими братьями случайно на автостоянке у ресторана. Один из братьев был женат, и жена была вместе с ним. Парни затеяли игру «Подразни индейца». Однако жена моего брата и в самом деле им приглянулась. Они хотели позабавиться с ней, были настолько пьяны, что не ожидали встретить никакого сопротивления. Началась драка, 5 против 2. Одного брата они убили металлическим прутом, другой превратился в калеку. Он никогда уже не сможет встать на ноги. Жену брата они забрали с собой и сделали с ней все, что хотели. Рассказ Раннингера потряс Томми. Наконец он смог выговорить: «Ненавижу белых людей». Индеец засмеялся. «Ненавижу», — повторил мальчик. «А что сделали с теми парнями? Они в тюрьме?» «Никакой тюрьмы». Раннингер улыбнулся, но это была совсем не веселая улыбка. Он просто раздвинул губы, обнажив зубы, словно разъяренный зверь. Их отцы оказались влиятельными людьми. Деньги, связи. Так что судья отпустил их за недостаточностью улик. Жаль, что их судил не мой отец. Он бы ни за что не отпустил их. Ты так думаешь? Точно. Ты уверен в этом? Ну, да, уверен. Конечно, уверен. С тревогой пробормотал Томми. Индеец молчал. «Я ненавижу всех белых», — сказал Томми еще раз, теперь уже не так убежденно, просто чтобы заслужить расположение индейца. Раннингдер снова засмеялся и похлопал мальчика по руке. В конце того самого лета, в жаркий и душный августовский день, Раннингдер подошел к Томми после обеда и произнес таинственно и торжественно: «Сегодня ночью взойдет полная луна, маленький хозяин. Идите в сад за домом и смотрите прямо на нее. Я верю, что в эту ночь вам будет знамение. Это будет самое важное, окончательное предзнаменование». Спустилась тьма, и вскоре после этого на небо выплыла полная луна. Томми вышел в сад и встал на площадке около бассейна, на том самом месте, где 7 лет тому назад Раннингдер показал ему самопожирающую змею. Он пристально вглядывался в круглый желтый диск луны. Ее овальное неровное отражение дрожало в воде бассейна. Луна висела совсем низко, громадный, раздувшийся желтый шар в непроглядной темени неба. Вскоре судья вышел искать его в сад, и Томми отозвался: «Я здесь, отец». Тот подошел к бассейну. «Что ты здесь делаешь, Томас?» «Так, смотрю, жду». «Ждешь? Чего?» И в этот момент Томми увидел на фоне луны темный силуэт ястреба. В течение долгих лет ему предсказывали, что настанет день, и он увидит его. Готовили к этому дню, объясняли значение предзнаменований, и вот он перед ним, черный ястреб, на мгновение застывший в янтарном лунном свете. «Вот оно, там!» — воскликнул он, забыв на минуту обо всех предостережениях индейца, о том, что он не должен верить никому, кроме него. «Там? Что?» — удивился судья. «Разве ты не видишь?» «Ну, луна и больше ничего. Ты просто не смотрел. А то бы ты тоже увидел». «Что увидел?» Слепота отца, его неспособность различить тайный знак еще больше убедили Томми в том, что он и в самом деле избранный, и только его глазам мог открыться таинственный вестник. Это напомнило ему о том, что он никому не должен доверять, даже собственному отцу. «Падающую звезду», — ответил он, на секунду запнувшись. «Так ты здесь наблюдаешь падающие звезды?» «На самом деле это метеоры», — стал горячо и быстро объяснять Томми. «Ожидается, что сегодня ночью Земля пройдет через метеоритный пояс, так что их должно быть очень много». «С каких это пор ты интересуешься астрономией?» «Да я вовсе не интересуюсь», — пожал плечами Томми. «Просто хотел посмотреть, как это выглядит. Довольно скучно». Он повернулся и пошел к дому. Через минуту судья присоединился к нему. На следующий день, в среду, мальчик рассказал Раннингдеру о том, как он видел черного ястреба. «Но я не получил от него никакого послания и не знаю, каких свершений ждут от меня великие духи». Индеец смотрел на него молча, улыбаясь так долго, что в конце концов Томми стало не по себе. Наконец он произнес: «Мы поговорим об этом за ленчем, маленький хозяин». По средам у мисс Карвелл, экономки, был выходной, так что Раннингдер и Томми остались дома одни — Они уселись в саду, собираясь завтракать, но индеец не принес с собой ничего, кроме кактусовых леденцов. Да и у мальчика не было аппетита. Вкус этих конфет давно уже не волновал Томми, но он любил их и ждал с нетерпением за то состояние, которое они вызывали. С годами они действовали на него все сильнее, ощущения его становились ярче и глубже. Вскоре мальчик впал в этот желанный и сладкий полусон-полуявь, сверкавший всеми своими красками, с его поющими звуками и острыми пряными запахами, убаюкивающий и зовущий. Они разговаривали с индейцем около часа, и под конец Томми понял желание великих духов. Они требовали, чтобы он убил своего отца и сделал это через 4 дня, в воскресенье утром. «Это мой свободный день», — добавил Раннинг Дер, — «так что я не смогу помочь тебе. Но такова воля великих духов. Ты должен сделать все сам, без посторонней помощи, чтобы доказать свою силу. Во всяком случае, у нас есть еще несколько дней, чтобы все обдумать. Мы вместе разработаем план так, чтобы ты был готов к воскресению». «Хорошо», — сонно ответил мальчик. «Конечно, мы вместе все обдумаем». После полудня судья вернулся домой с какого-то делового собрания. Ими всегда заканчивалась судебная сессия. Жалуясь на невыносимую жару, он сразу пошел принять душ. Мать Томми была уже дома. Она сидела в гостиной на маленьком мягком пуфике, просматривая свежий номер «Города и села» и потягивая то, что она называла «предкоктейльным коктейлем». Она едва взглянула на мужа, когда тот, проходя через гостиную, сообщил, что идет наверх принять душ. Как только отец поднялся в ванную, Томми быстро прошел на кухню и взял лежащий на полочке у плиты нож для разделки мяса. Раннинг Дир подстригал лужайку перед домом. Мальчик вошел в гостиную и, подойдя к матери, поцеловал ее в щеку. Ее удивил этот неожиданный поцелуй, но еще больше удивил ее нож, который сын 3 раза подряд вонзил ей в грудь. Томми тут же поднялся наверх и тем же ножом ткнул в живот отца, как раз выходившего из душа. Потом он пошел в свою комнату и разделся. На туфлях крови не было, джинсы тоже были почти чистые, зато рубашка была вся в крови. Он быстро умылся, смыл с себя все следы крови и переоделся. Потом аккуратно завернул окровавленные вещи в старое полотенце и отнес сверток на чердак, где спрятал его в дальнем углу за сундуками. Он займется этими вещами позже. Спустившись вниз через гостиную, не глядя на тело матери, он прошел мимо в кабинет судьи к его письменному столу. Выдвинув нижний ящик из-за стопки папок, Томми достал револьвер. В кухне он выключил верхний свет, так что единственным освещением были теперь солнечные лучи, проникавшие через окна. Этого было вполне достаточно. Однако некоторые уголки комнаты оставались в тени. Нож Томми положил на полочку у холодильника, как раз туда, куда не достигал свет, а револьвер — на один из стульев, слегка выдвинув его из-за стола, так, чтобы оружие можно было легко достать. Но тот, кто войдет в кухню, не мог бы сразу его заметить. Приготовив все таким образом, мальчик открыл дверь, выходившую из кухни в сад, и позвал Раннингдиера. Индеец не слышал его из-за шума газонокосилки, но случайно поднял голову и увидел, что Томми машет ему рукой. Нахмурившись, он выключил косилку и подошел к двери. «Слушаю, Томас», — сказал он официально, зная, что судья и миссис Шаддок дома и могут его услышать. «Мама просит вас помочь ей», — сказал мальчик. «Она послала меня за вами». «Помочь? Да, она в гостиной». «А что там такое? Ей нужна ваша помощь, чтобы...» «Да ну, легче показать, чем объяснять все это». Индеец вошел вслед за ним в просторную кухню и направился к двери в коридор. Внезапно Томми остановился, повернулся и воскликнул. «Ах да! Мама сказала, чтобы вы захватили нож. Вон тот прямо за вами на полочке около холодильника». Раннингдейр повернулся в ту сторону, куда указывал мальчик, и заметил нож, лежавший в темном уголке за холодильником. Индеец взял нож, и глаза его расширились от удивления. «Здесь кровь на ноже, маленький хозяин. Это кровь!» Томми успел уже схватить револьвер со стула и, держа его обеими руками, нажал на спуск. Он стрелял до тех пор, пока не опорожнил всю обойму, хотя отдача была так сильна, что руку и плечо пронзила сильная боль, и он едва устоял на ногах. По крайней мере, две пули попали в цель, и одна из них пробила горло индейца. Раннингдейр тяжело осел на пол, нож выпал из его рук и покатился по полу. Носком ботинка Томми подтолкнул нож поближе к телу индейца, так, чтобы не оставалось сомнений, что тот перед смертью держал его в руках. Мальчик лучше разобрался в послании великих духов, чем его наставник. Они, конечно же, хотели, чтобы он освободился от всех, кто имел над ним хоть какую-то власть. От судьи своего отца, от матери и от самого Раннингдейра. Только тогда он достигнет высочайших вершин власти. Он замыслил и осуществил все три убийства с хладнокровием и бесстрастностью компьютера, действуя четко и наверняка, как хорошо отлаженный механизм. При этом он абсолютно ничего не чувствовал. Никакие эмоции не могли помешать выполнению задуманного. Хотя нет, пожалуй, он был немного испуган и возбужден. Даже опьянен. Но это ничуть не отвлекало его. Взглянув на труп Раннингдейра, Томми быстро отвернулся и побежал к телефону. Он набрал номер полицейского отделения и, истерически рыдая в трубку, прокричал, что индеец из мести убил его родителей, а он застрелил его из отцовского револьвера. Правда, на самом деле он говорил весьма невразумительно, не в силах прийти в себя от потрясения, то и дело ударяясь в слезы и бормоча нечто нечленораздельное. Им пришлось потратить несколько утомительных минут, прежде чем они добились от него более или менее связанного рассказа и узнали адрес и имя несчастного мальчика. Внутренне Томми уже много раз проигрывал этот истерический припадок, начав еще с полудня, сразу после завтрака с индейцем. И теперь он был доволен собой. Все прозвучало очень убедительно. Он сидел перед домом, рыдая и всхлипывая, пока не приехала полиция. Его слезы были более искренними, чем недавний припадок и несвязные выкрики. Он плакал от облегчения. После этого он еще дважды в своей жизни видел черного ястреба. Вестник великих духов являлся ему каждый раз, когда ему было особенно необходимо получить поддержку высших сил. Нечто вроде заверения, что все, что он собирается предпринять, правильно, и он одержит очередную победу. Шаддок никогда больше никого не убивал, ему просто не нужно было. Бабушка с дедушкой, родители его матери, взяли мальчика к себе и воспитывали его, не отказывая ему ни в чем. Ребенок ведь пережил такую ужасную трагедию. Было бы слишком жестоко с их стороны обращаться с ним строго. Любой пустяк теперь мог, если не убить его, то, во всяком случае, вредно отозваться на его здоровье. Мальчик был единственным наследником всего состояния своего отца, которое еще увеличилось благодаря значительной страховке за его жизнь. Таким образом, он мог получить первоклассное образование и после окончания университета открыть свое дело, имея вполне достаточный первоначальный капитал. Весь мир лежал перед ним, все возможности были ему открыты. К тому же, благодаря Ранингдеру, у юноши было дополнительное преимущество перед сверстниками. Он знал наверняка, что его ждет необыкновенное будущее, что ему суждено стать великим человеком и властвовать над всеми остальными людьми. Только сумасшедший убивает без крайней необходимости. За небольшим исключением, убийство — довольно неэффективный способ решения проблем. Теперь, лежа в машине в темном гараже покойной Паулы Паркинс, Шандек напоминал себе, что он избранник судьбы, что только ему черный ястреб являлся три раза. Он постарался не думать ни о Лоумане Уоткинсе и его угрозах, ни о неожиданных последствиях своего проекта. Наконец Шандек вздохнул и погрузился в смутный сон. Сон на границе с явью. Сновидения его были те же, что и всегда. Гигантская машина, синтез металла и плоти, непрерывно вздымающиеся и опускающиеся поршни, человеческие сердца, без устали подкачивающие разного рода смазку, кровь и горючее, металл и кости, пластик и сухожилия, нервы и провода. Глава 9. Крисси очень удивилась, обнаружив, что у священников оказывается отменный аппетит. Стол просто ломился от еды. Громадное блюдо с сосисками, яйца, целая гора гренок, куча сдобных рогаликов, не меньшая куча черничных бисквитов, огромная миска золотисто-румяного, запеченного в духовке картофеля, свежие фрукты и целый мешок пряностей к горячему какао. Конечно, отца Костелли трудно было назвать худеньким, и все же Крисси всегда казалось, что священники воздержаны во всем и отказывают себе в различных удовольствиях. Она думала, что они не только не имеют права жениться, но не смеют также сладко поесть или выпить лишнего. Если отец Костелли съедает столько же за обедом и за ужином, он должен был бы весить в три раза больше и быть гораздо толще, чем сейчас. Пока они завтракали, девочка рассказала о пришельцах, о том, что они сделали с ее родителями. Правда, считая, что отцу Костелли ближе различные духовные рассуждения, Крисси решила отдать предпочтение версии о злых духах и демонах. Так ему, пожалуй, будет понятнее, и он быстрее сможет ей поверить. Самой ей, однако, больше нравился вариант с инопланетянами. Девочка описала то, что она увидела вчера утром на лестничной площадке, рассказала, как ее заперли в кладовке и как потом родители и Такер, обратившись в каких-то неведомых чудовищ, преследовали ее. Священник внимательно слушал ее рассказ, время от времени выражая удивление или озабоченность, просил добавить кое-какие подробности, но все это никак не отразилось на его аппетите. Он жевал, не переставая, он смачно чавкал, с аппетитом заглатывая куски, так что его манеры даже слегка шокировали Крисси. Ее удивляла неряшливость, с которой он ел, ничуть не уступавшая его аппетиту. Пару раз девочка заметила, как яичный желток стекает по его подбородку, и осмелилась даже указать ему на это. Отец Костелли добродушно отшучивался и вытирал губы, но вскоре весь его подбородок опять был вымазан желтком. Его черная рубашка спереди была вся в крошках от гренок, булочек и бисквитов. Кое-где к ней прилипли кусочки сосисок и картошки, которые он уронил, даже не заметив этого. Крисси серьезно начинала думать, что прожорливость — самый большой грех отца Костелли. и он виновен в нем более, чем все остальные знакомые ей люди. И все же, несмотря на его неумение вести себя за столом, девочка любила его. Он ни разу не усомнился в том, что она в здравом рассудке, и не выказал ни малейшего недоверия к ее дикой невероятной истории. Напротив, он слушал с большим интересом, с величайшей серьезностью, и казался искренне озабоченным, даже испуганным всем тем, что она ему рассказала. Да, Крисси, существует ведь множество фильмов о нашествиях инопланетян, о враждебных землянам существах, прилетевших из других галактик. Об этом написано уже тысячи книг, а я всегда утверждал, что не может человек придумать ничего такого, чего не существует в действительности в этом мире, созданном Богом. Так что кто его знает? Кто может поручиться, что они и правда не приземлились где-нибудь здесь у нас, в Мунлайт-Коуве? Я обожаю кино. Больше всего мне всегда нравились фильмы ужасов. Но я даже представить себе не мог, что сам окажусь в центре событий такого фильма, воплотившегося в действительность. Священник говорил совершенно искренне. В его тоне не было этой высокомерной снисходительности или насмешки. Отец Костелли все еще продолжал есть, но Крисси успела уже покончить с завтраком, в то же время досказав свои приключения. В кухне было тепло, и одежда ее почти высохла, только брюки сзади, на том месте, где она сидела, да еще кроссовки были влажными. Подкрепив свои силы, девочка была готова разумно обсудить планы дальнейших действий, решить, что ей делать теперь и как отец Костелли может ей помочь. Что же теперь? Может быть, позвать на помощь армейские части? Как вы думаете, отец мой? Я считаю, что не только сухопутные, но и военно-морские, — ответил тот после минутного размышления. Здесь такое дело, что, пожалуй, без флота не обойтись. А что вы думаете о чем, моя милая девочка? Как вы думаете, можно ли надеяться, то есть есть ли хоть какая-нибудь надежда, что мои родители снова станут людьми, ну, такими, как они и были? Отец Костелли положил на место бисквит, так и не донеся его до рта, и, потянувшись через стол, взял Крисси за руку. Пальцы его были жирные, все в масле, но девочка не обратила на это внимания. Рука его была такой надежной. Его пожатие успокаивало ее, вселяло в нее надежду, а ей так нужны были сейчас ласка и уверенность в том, что все будет хорошо. «Ты снова будешь вместе со своими родителями», — ласково и сочувственно сказал священник. «Я твердо обещаю тебе это». Крисси закусила губы, стараясь сдержать слезы. «Я обещаю тебе», — повторил он. Внезапно лицо его начало раздуваться. Не совсем так, как воздушный шарик, когда его надувают. Нет, оно вздувалось только в некоторых местах. По коже, как по воде от легкого ветерка, прошла рябь. Видно было, как плоть под ней пульсирует, словно кости его черепа размягчились, а под кожей корчатся, свиваясь и развиваясь, клубки червей. «Я обещаю тебе это!» Крисси застыла от ужаса, не в силах даже закричать. Она не могла пошевелиться, будто прикованная к своему стулу, не отрываясь, не дыша, глядя на страшное лицо, изменявшееся прямо на ее глазах. Она слышала треск пощелкивания и похрустывания костей, которые раскалывались, таяли с невероятной скоростью, меняя форму и очертания. Плоть его, словно липкая, чавкающая грязь или горячий воск, с отвратительным влажным хлюпающим звуком перетекала в эти новые формы. Конец четвертой дорожки, четвертой кассеты. Продолжение этой книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.